Глава 4. Первый раз это ощущение Ольга испытала в детстве, когда бабушка привезла ее трехгодовалую на море. Девочка так много слышала о нем, но это даже отдаленно не походило на то, что открылось перед ее глазами. До поездки малышка думала, что море — это огромная ванна с водой, в которой купаются люди. «Бабуля, а мы увидим кран, из которого вода в море набилается?» «Вот глупая, крана для моря не бывает». Поняв, что она глупая, Оля не стала дальше уточнять, откуда вода тогда берется. Но там, на берегу, то, что она видела, вообще ни разу не напоминало ванну. Это больше походило на странный пол, который шевелился. Там и тут из него торчали головы людей. Иногда с головами виднелись торчащие тела разной длины, подальше с плечами, поближе даже с туловищем и половинкой ног. Пока бабушка расстилала покрывало и снимала одежду, Оля понеслась в море. Она хотела как можно дальше пробежать по поверхности воды и даже не заметила, как ее ноги запутались, и девочка плюхнулась с головой под воду. Откуда-то из глубины Оля услышала голос: «Не дыши». Она поняла, что сейчас это очень важно, и задержала дыхание. Хлопала глазками и видела малюсенькие двигающиеся полосочки. Камушки переливались искорками солнечных лучиков. А вот какая-то интересная перемещающаяся плоская штука на ножках. Только она хотела повнимательнее это рассмотреть, как ее что-то подхватило и подняло высоко-высоко. Оля рефлекторно сделала глубокий вдох и замерла. Где-то внутри опять донеслось: «Дыши». И она стала дышать, но неприятное ощущение на теле только усиливалось. Ее что-то сжимало. «Чей ребенок? Чей ребенок?» — раздался голос у Оли за спиной. И в этот момент она сообразила, что какой-то дядька держит ее двумя руками за подмышки и орет над самым ухом. Внезапно ей стало холодно и страшно. Она посмотрела в ту сторону, в которую ее нес орущий великан, и увидела кучу людей. Все они были кто в трусах, кто в купальниках, но бабушки нигде не было. Горло девочки сковал спазм, стало больно. Она закрыла глаза и собралась захныкать. Кричать побоялась. Вдруг ее кинут, а падать слишком высоко. А вот хныкнуть — привлечь внимание, что подпустили. «Ох ты, боже мой! Оля! Мой ребенок!» Бабуля смешно ковыляла навстречу. Оля открыла глаза и затаила дыхание. Никогда не понятно, чего ожидать от бабули. Обнимашек или поддавашек и ора. На этот раз повезло. Бабушка схватила девочку, прижала к груди. Распричиталась, чтобы с ней стало, если бы с внученькой случилась беда. И так долго благодарила дядю, что он сам был уже не рад. Второй раз это произошло в 13 лет. Оля стояла на крыше своей 12-этажки с блокнотом в руках и смотрела вниз. До края было около метра и небольшой прутик ограды. Она чувствовала, что высота магнитом медленно притягивает ее, и девочка как будто сама из любопытства наклоняет голову в сторону края. И тут порывом ветра ее потянуло за юбку назад. Было четкое ощущение, что ее именно тянули. Но когда она оглянулась, на крыше никого не было. Показалось, наверное. «Уходи отсюда сейчас же», — приказал голос внутри. Вроде и Олин, а вроде и нет. Но она сама, не понимая почему, поспешила к двери на чердак. И вовремя. Рабочий уже закрыл замок на железном ограждении внутри подъезда, через которое она сюда вошла, и спустился на один этаж. «Подождите, откройте, пожалуйста», — пропищала девочка.